Глава 41. Третье небо, сферы зарождения. Снаружи было тихо, звери уже давно ушли из долины. Солнечные лучи пробивались через прорезы кустов в пещеру. Трое сидели на земле, скрестив ноги и тренировались. Не зная, сколько времени прошло, Шиян открыл глаза. Он встал, вытянул шею и шевелил телом. Третье небо, сферы зарождения. С глубоким вдохом Шиян почувствовал, что вся его усталость исчезла. А его чувства стали намного острее. С помощью магической энергии скорость обучения Шияна выросла, и он быстро достиг третьего неба, сферы зарождения. Стоя у входа в пещеру, он едва мог уловить духовный аромат неба и земли. Он не мог чувствовать его прежде, но теперь легко его ощущал. Духовный аромат может чувствовать воин, достигший третьего неба, сферы зарождения. С помощью этого аромата он может ускорить обучение навыков. Шиян активировал дух окаменения, и его кожа стала темно-коричневой. Также кожа стала излучать черный мутный свет, похожий на щит темного света. Шиян слегка удивился. Он был уверен, что не использовал щит темного света и глубокой ци. Скорее всего, темный свет покрывал кожу. Это реакция на достижение второго этапа духа окаменения. Он улыбнулся, догадываясь, что все эти изменения с кожей имеют отношение к его боевому духу. В пещере было довольно светло. Черные глаза Шияна моргнули и посмотрели на Диалан и Муэдэ. Муэдэ по-прежнему сидела с закрытыми глазами, скрестив ноги. Мутный свет вокруг их тел двигался синхронно с потоками ци внутри них. Он ввел часть своей энергии в тело Муэдэ, так как хотел узнать, можно ли ее передавать без полового акта. Кроме того, он хотел помочь ей. Кто знает, сколько врагов они еще встретят. Именно поэтому Муэдэ нуждается в их защите. Диалан говорила, что Муэдэ воин с поврежденным телом. Если она поправится, то это будет огромной помощью им в пути. Из-за этих мыслей он отдал ей часть энергии. Затаив дыхание, Шиян сконцентрировал свое внимание на Муэдэ. Внезапно он почувствовал сильные ци в ее теле. Он был удивлен. Его мысли становились все более запутанными. Если Муэдэ глубокая ци намного лучше, чем у Диалан, то получается, Муэдэ была намного сильнее Диалан? Шиян был в шоке. Он знал, что Муэдэ – воин, но думал, что она не выше сферы зарождения. Муэдэ была моложе Диалан и не могла быть сильнее ее, однако все оказалось наоборот. Шиян понял, что Муэдэ находилась в человеческой сфере в таком молодом возрасте. Она была на уровень выше Диалан. Он стоял и чувствовал, как ци Муэдэ постепенно успокаивается. Он знал, что Муэдэ сейчас проснется. В скором времени ресницы Муэдэ задрожали, и она открыла глаза. Два чистых глаза озарили пещеру. Ее лицо посветлело. Она выглядела словно ангел. Шиян оцепенел, глядя на такое красивое создание. Он не мог даже думать. «Насмотрелся?» – равнодушно спросила Муэдэ и медленно встала. Она потянулась и хихикнула. «С этого момента я больше не твоя ноша». Тонкий белый свет вылетел из ее рук в момент подтягивания. Вскоре этот свет растворился в воздухе. Муэдэ взглянула на свои пальцы, и тонкий свет снова появился между ними. «Я долго не играла на цитре, теперь нужна практика». Муэдэ улыбнулась нежной, сводящей с ума улыбкой. «Вы выглядите намного красивее, чем раньше», – произнес Шиян. Как только ци человеческой сферы потекло по ее венам, лицо Муэдэ стало розовым. Кожа прозрачной, а ее глаза повеселели. Она выглядела так, будто ее уже ничто не могло напугать. Как только силы Муэдэ вернулись, она будто превратилась в другого человека, намного привлекательного, чем раньше. В глазах Шияна Муэдэ выглядела намного красивее Диалан, но и Муяню. По уровню и характеру она также их превзошла. «Спасибо», — Муэдэ небрежно улыбнулась. «Сколько времени прошло?» «Два дня, наверное», — Шиян засмеялся. «Я не уверен, просто чувствую, что мы в пещере не один день. Вы выздоровели?» Муэдэ кивнула. «Давайте оставим эту пещеру, как только сестра Лан проснется». «Ай, хорошо», — небрежно ответил Шиян с небольшим огорчением. Раньше Муэдэ выглядела милой и наивной, она была больше похожа на младшую сестру. Хоть после восстановления Муэдэ стала красивее, но эта милая аура исчезла. А на ее место встала аура святости, что делало Шияна разочарованным. Разочарованный Шиян не стал больше говорить. Он вышел из пещеры и стал бродить по долине. Он вынул книгу гравитационного поля из сумки и мельком прошелся по страницам. Особо, не вчитываясь, он положил ее обратно в сумку. Теперь он был уверен в том, что написано в книге. Боевой навык уровня духа можно было изучить минимум в сфере Земли, но он был в сфере зарождения. Между этими сферами было огромное расстояние. Если кто-то низкого уровня попробует изучить навык духовного уровня, то это будет лишь потерей времени. Из-за этой причины Шиян убрал книгу. Полдня спустя Диалан и Муэде вышли из пещеры. Они были одеты в чистое и полны энергии, готовые к отправлению. «Малыш, спасибо, я уже отстабилизировала свой уровень», – громко сказала Диалан, как только вышла. «Достижение нового уровня – довольно опасное время. Воин может получить травму во время боя или тренировки, если его уровень будет нестабилен. Энергия, которую он дал Имуиде, позволила ей быстро стабилизировать уровень». «Ну, тогда пойдемте». Шиян лишь улыбнулся, не собираясь хвалиться, и повел их из долины. 7 дней спустя они наконец вышли из темного леса. Смотря на огромные деревья позади, они чувствовали себя выжившими после катастрофы. За эти 7 дней они ни разу не были в опасности. Воины темного леса были ранены или мертвы. Почти все предпочли уйти из этого безумного места. Звери под командованием серебряного громового волка также успокоились. Так как звери и воины вели себя тихо, они прошли по самым безопасным участкам и вышли из темного леса. Они должны миновать Тихий город, чтобы добраться до Торгового союза, а перед этим пересечь каменный лес и добраться до Тихого леса. В каменном лесу камни были самых нелепых форм. Там также было много пещер. Жестокие воины скрывались в лесу, убивали и торговали. Торговые караваны или наемники, ищущие приключения, постоянно выходили из темного леса. У торговцев из разных стран всегда были товары, а у наемников, вышедших живыми из леса, всегда были части демонических зверей или лекарства. Все эти люди имели что-то ценное. Поэтому люди зачастую прятались в каменном лесу и грабили слабых жертв. Зачастую каменный лес был опаснее темного леса. Если воин в одиночку войдет в него, то обязательно попадет в беду. Конечно, если он из сферы бедствия. «Каменный лес очень опасен. Люди темного мира могут ждать нас там», — напомнила Диалан. «Кто-нибудь да поможет нам в каменном лесу. Не беспокойся». Муэде улыбнулась и посмотрела на Шияна. «Ты идешь в каменный лес?» «Да, я из Торгового союза и возвращаюсь туда», — сказал Шиян. «Отлично. Тогда пойдем туда вместе. Ты будешь в безопасности с нами в каменном лесу». Муэде выглядела уверенной и прежде чем Шиян что-то сказал, добавила. «Не волнуйся, в каменном лесу мы будем в безопасности». «Хорошо», — ответил Шиян, но он не мог расслабиться. Как только они войдут в каменный лес, они всегда должны быть начеку. Из-за воспоминаний другого Шияна он знал, что каменный лес — это один сплошной хаос. В нем есть даже представители крупных семей Торгового союза. Он не знал, что делает Муэде такой уверенной, но точно знал, что будут убиты в одно мгновение, если расслабятся. Шиян наглядывался и внимательно изучал местность каждые 5 шагов.